124 423 раз. Смерть от попадания под машину, смерть от падения с высоты, смерть от удара током, смерть от повешения, смерть от раздавливания, смерть от утопления, смерть от обескровливания, смерть от удушения, смерть от переохлаждения, смерть от перегрева, смерть от взрыва. Я испробовал все варианты, но ни один не привел к окончательной смерти. В итоге я сдаюсь, отказываюсь от идеи даже умереть. Сдаюсь. Я снова сдался. У меня вырывается смешок. Я сдался. Сколько уже было раз? Сколько тысяч раз? Сколько раз я приходил к одному и тому же здесь, в этом мире, где моя воля ничего не значит? Припадки досады я принимаю скрести ногтями голову, пока не выступает кровь. Конечно, это ничего не решает. Я в полном тупике. Я ничего не могу сделать. Если я откажусь от попыток умереть и забуду о петле повторов, рано или поздно опять начну пытаться искать фрагменты её, чьё имя я забыл. А потом сдамся и решу жить в этом мире вместе с Моги-сан. А потом забуду об этой долгой борьбе, пока у меня снова не появятся подозрения, а потом опять впаду в отчаяние и прибегну к суициду, потому что забуду, что не могу умереть. Это просто нелепо. Что же это за ад? Скажите мне, что может быть хуже, чем это? И слабая надежда, посещающая меня снова и снова, и подкрадывающаяся ей на смену глубокое отчаяние, лишены смысла в этом аду. Все одно и то же. Я вынужден блуждать в бесконечной песчаной буре. Вокруг меня один песок, и если я открою пересохший рот, то песок тут же набьется туда, заставив безудержно кашлять. Что я такого сделал? За что мне эти кошмарные страдания? Кто-нибудь, ответьте! Ору я, но ответа нет. Я выбегаю из класса. Ноги сами несут меня в то место, к которому я привык больше всего. На крышу. Я распахиваю дверь, и на меня набрасываются краски неба. На миг я пораженно замираю, но тут же смеюсь над собой. Хотя сейчас утро, небо уже красное. Не цвета заката, а зловещего, глубокого красного цвета, как кровь. Похоже, я свихнулся окончательно. Даже окружающий мир нормально не воспринимаю. Синее небо кажется мне красным. Я не могу перестать смеяться. Хохоча во весь голос, подхожу к ограде. Мне уже наплевать, что будет дальше. Ха, может, пока что убить себя? Я смотрю на землю и вижу гору трупов. Не понимаю, это просто лишено смысла. У меня явно глюки. Прямо под трупами темно-красная, грязеподобная лужа крови. У мертвецов самые разные выражения лица, но почти все они искажены от страдания. И у всех мое лицо. Да, ну конечно. Это мои собственные растраченные жизни. Бессмысленные смерти. Я прекращаю смеяться, взамен мои глаза наполняются слезами. А что мне еще делать? Эта картина – насилие для глаз. Меня все равно, что ударили в глаз ножом. Это зрелище заставило меня по-настоящему осознать, как жестоко этот мир со мной обошелся, как много раз я уже умирал. Но он меня не выпустит. Все, что я делаю и буду делать, бесполезно. Я в полном тупике. Я истошно ору. Хотя все равно мой крик никого не достигнет. Не надо тревожиться. Ты должен гордиться собой. Я слышу ответ. Но несмотря на всю абсурдность этого явления, я ни в малейшей мере не удивлен. Зрительные глюки у меня уже начались. Почему бы к ним не добавиться слуховым? То, что ты видишь, есть доказательство твоей борьбы с этим миром. Он уютно устроился на горе трупов, скрестив ноги, и смотрит на меня с теплой улыбкой. У него мое лицо, лицо Кадзуки Хосина. Мне до лампочки, похожи на меня мои глюки или нет. На меня раздражает то, какое мирное у него лицо. Это выражение лица, как у моего врага. Поэтому я невольно обращаюсь к нему с грубыми нотками в голосе. Я боролся, да, но что с того? Умирать и сохранить память нет смысла. И никогда не будет. «Ничто не тщетно», — отвечает второй я. «С чего это вдруг? Тебе надо лишь открыть глаза, и ты увидишь, что твоя борьба не напрасна». «И что я, по-твоему, должен увидеть, а?» «Изменения, которые ты произвел». «Изменения?» «Единственное, что изменилось, это что я съехал с катушек. Ну и еще, может, что влюбился в Магисан. И что с того? Это все не имеет значения». «Не совсем так», — отвечает я. «Взгляни, какое красное небо». «Ну да, небо красное и...» Я возвращаю взгляд ко мне, чтобы понять, о чем это он говорит. Он сидит со страшненькой улыбкой на моем лице. Единственное полноцветное изображение на фоне горы трупов, похожих на дешевые наброски. Я замечаю шрам на моей правой ладони. Шрам? Какое у него было значение? Какую решимость он символизировал? «Знаешь, что заставляло тебя так страдать? Твоя привязанность к миру, где все счастливы. Ты не мог заставить себя отказаться от этого мира, потому что тебе нравилось быть влюбленным в Касуми Моги. Без этого чувства не было бы нужды в таком количестве трупов». «Трупы были бы не нужны?» «Ты хочешь сказать, что в этой горе трупов есть смысл?» «Совершенно верно. Подумай сам. Мертвым телам нет места в мире счастья, не так ли? Они противоречат самому понятию счастья, не так ли? Эта гора символизирует бунт против этого фарса. Ты действительно веришь, что она совсем ни на что не влияет? Она бессмысленна! Все бессмысленно! Я даже забыл ее и... Кончай притворяться!» Орёт я резко изменившимся тоном. «Кончай притворяться, что ты забыл ее имя!» Я сердито смотрит на меня. «Не сбегай! Не ищи убежища в фальшивом счастье! Гляди в лицо реальности! Гляди в лицо этому миру! Тебе не хватает силы воли, решимости посвятить себя ей полностью, душой и телом! Твое подсознание знает, что тебе нужно сделать и какие последствия это будет иметь. Ты сдерживаешься, потому что знаешь, дальше на этом пути лежит еще больше отчаяния». «О чем ты?» «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Ты заявлял, что сделаешь ради нее все, но не смог заставить себя пройти точку невозврата. Ты не смог отбросить свою человечность. Ты сбежал от последнего решения под предлогом того, что у тебя нет шрама на правой ладони». Я неотрывно смотрит на меня. «Ты не можешь спасти ее без пустой шкатулки? Ты настолько слаб? Но я не знаю, что делать. Выкрикни ее имя, и ты поймешь, что делать!» Я резко вдыхаю и отчаянно мотаю головой. «Но я забыл ее имя! Я даже не помню, какая она была!» «Нет, ты ее не забыл. Кто-кто, а ты никак не мог ее забыть. Ты ведь ее спаситель!» На мое лицо возвращается мягкая улыбка. «Теперь давай прикончим этот мир!» С этими словами я исчезает. И гора трупов тоже. Мой разговор со мной был просто галлюцинацией. Бредом, рожденным моей головой. Однако антоним бреда, реальность, здесь не существует. Нет в этом мире ничего определенного. Он тонок, как бумага, и его можно легко разорвать. Даже бред может пронзить и уничтожить этот мир. Так что я последую совету меня и взгляну на ситуацию прямо. «Ах, вот оно что!» Я думал, что красное небо — это галлюцинация. Но я ошибался. Теперь-то я вижу, что ошибался. Небо давно уже стало красным. А это означает, я действительно наносил урон этому миру. Я, чтобы сохранять память, убивал себя снова и снова, действуя вопреки самой сути цикла счастья. В результате я медленно, но верно повреждал этот мир. Все равно, что рыл подкоп из тюремной камеры. Конечно, я бесчисленное количество раз сдавался сладкому искушению фальшивой повседневной жизни. Но в конечном счете это не останавливало меня от того, чтобы сопротивляться этому миру. В конечном счете я не отклонился от своего пути. Я вытягиваю руки к красному небу и кручусь волчком. Смотрите, это кровавое небо создал я! Хорошо, я сделаю, как я сказал. Я прикончу этот мир. Бесчетные повторы все-таки прошли не зря. Чувство продвижения вперед укрепляет мою решимость. Ах, какое возбуждение я сейчас испытываю. Такое сильное, что даже глаза пульсируют болью. Я ухожу с крыши и сбегаю вниз. Прежде чем вернуться в класс, я заглядываю в кабинет домоводства, чтобы прихватить кое-что. Проходящие мимо меня люди все размытые, с низким разрешением. Блин, почему я до сих пор не замечал эту размытость? В классе я нахожу девушку в инвалидной коляске, Касуми Моги. В отличие от затененных учеников вокруг нее, она яркая. «Моги-сан!» Похоже, она в замешательстве от того, как я ее позвал. Широко раскрытыми, возбужденно горящими глазами. Да, я веду себя ненормально. Но мне плевать. Я беру Моги-сан за руки и спрашиваю. «Как ты думаешь, что такое любовь?» Полностью сбитая с толку моим загадочным поведением, она лишь склоняет голову на бок. Я, продолжая сжимать ее ладони, заглядываю прямо ей в глаза. «А, что случилось, Кадзуки-кун?» «Быстро отвечай!» «А, любовь?» Неохотно начинает она. «Если тебе кто-то очень сильно нравится, наверное, и вы заботитесь друг о друге?» Я качаю головой. «Нет, этого недостаточно. Я уверен, что любовь – это намного глубже. Она гораздо более необратима. Это больше, чем просто забота друг о друге. Это длится, пока двое не переплетутся так, что уже не разделить. Они образуют единую сущность, становятся единым целым. Они не могут отделиться друг от друга. Вот это любовь, я считаю!» Выпаливаю я. «Да, вот почему ее фрагмент, который я ищу, находится прямо здесь!» Я указываю себе на грудь. «Я не мог найти его нигде в мире. Я думал, его просто не существует. Я такой идиот, правда? Фрагмент прямо здесь! Мне нужно только разрезать себя!» «Что? Я совсем не понимаю, о чем ты. Мне страшно?» «Но, к сожалению, этого недостаточно. Недостаточно, чтобы добраться до нее. Мне нужна такая среда, в которой я смогу полностью сосредоточиться на том, чтобы почувствовать ее. Как ты думаешь, что я должен сделать?» «Пусти!» Моги-сан стряхивает мою руку. «Я потрясен? Да, я потрясен. Я ведь люблю Моги-сан. Ну и ладно. Никто меня не понимает. Потому что я бросаю вызов этому миру. Если она внутри меня, и я хочу прислушаться к ней, то решение простое. Я достаю кухонный нож, который прятал под одеждой. Я просто должен сделать так, чтобы остаться в одиночестве». «Что? А?» Я бью ножом Моги-сан в грудь. Как можно стереть человека из этого мира? Моги-сан в комнате отмены добивалась этого, просто убивая тех, кого хотела отменить. Поэтому сейчас я проверяю этот метод на ней. Я выдергиваю нож, и кровь начинает хлестать из раны. Когда она попадает на мое лицо, меня начинает мучить совесть. Я убил девушку, которую искренне любил. Я убил невинную девушку, которая не может ходить из-за аварии. Если бы я вспомнил хоть небольшую часть наших с ней счастливых моментов, несомненно, вина захлестнула бы меня с головой, и я сошел бы с ума. Но я и так безумен. И поэтому могу послать к черту мораль и накрыть тяжелой крышкой те воспоминания. По всему классу распространяется паника, а я тихим голосом произношу, почти пропеваю. «Любовь, любовь, любовь». Не прекращай думать, не колеблись. Сохраняй решимость, избавься от совести, отбрось будущее, не сверни с правильного пути. Иди только вперед, ради любви, убей их всех ради любви. И я кричу имя девушки, которая ждет меня в конце пути. Мария! Да, так ее зовут. Мария. Мария Атанаси. Я выбрал ее. Я выбрал Марию. Поэтому... «Исчезни, Касуми Моги!» Кричу я и снова вонзаю нож ей в грудь. Кстати говоря, Моги-сан однажды пыталась убить меня так в комнате отмены, но в итоге не смогла. Она не смогла перейти последнюю черту и убить того, кого любила. Она сохранила в себе человечность, А я эту черту перешел. Прощай, человечность, прощай, Кадзуки Хосина. Внезапно на мое правое плечо обрушивается удар. Я роняю нож и падаю. Подняв глаза, чтобы выяснить, что произошло, я вижу стоящего надо мной Харуаки с распахнутыми от потрясения глазами. Похоже, он меня таранил своим телом. «Какого? Какого? Что ты наделал, Хоси?» Харуаки пытается что-то сделать с ранами Моги-сан, но это бесполезно. Как человек, который ее ударил, я вижу, что ее не спасти. Я убил Касуми Моги. Однако на этом все не заканчивается. Моги-сан, конечно, приковывала меня к этому миру сильнее всех. Но остальные тоже участвуют. Особенно опасен Харуаки. Зарезать его? Такая мысль у меня мелькнула, но я тут же от этой идеи отказался. Убить его сейчас будет трудно. Он сильный и к тому же настороже. Если я останусь здесь, Харуаки и остальные будут меня костерить. Их слова могут забрать мою решимость. Возможно, их протесты заставят меня прекратить убивать. Я должен отступить. Я должен сбежать, пока ко мне не вернулась совесть. Я воткнул кухонный нож себе в горло. Повсюду вопли. Я падаю. С улыбкой провожу пальцами по собственной крови. «Давай, Кадзуки, еще безумней! Обезумей в конец и отмени всех, кроме себя! Избавься от всех, и тогда ты сможешь сосредоточиться на Марии внутри себя!»